Если постовые и были удивлены ранним появлением рабочих, то не слишком это удивление высказали. Вперед вышел один из них и спокойно поднял шлагбаум. Вот первые ряды поравнялись с постовыми, закрыли их на мгновение от моих глаз. Я ничего не услышал и не увидел. Колонна даже не задержалась у ворот ни на секунду, продолжая свое мерное движение вперед. Тихо пискнула рация. 64-й, Горачу, в канале. Путь свободен, с нашей стороны все ровно. Принял, по плану. Выполняю. От колонны отделилось несколько фигур. Ребята оторвались от общей массы. Сейчас они в темпе переоденутся и рванут напрямки к обусловленным целям. Их задачей было незаметно перекрытие некоторых узловых точек. Нам очень сильно облегчило работу то обстоятельство, что, не слишком доверяя своей вольнице, руководство бандюков старалось держать их компактно, в казармах. Правда, обстановочка там была та еще. Если жить более-менее стесненно они еще были согласны, то вести себя не как в завоеванном городе с этим было сложнее. Хотя, положа руку на сердце, именно так все и обстояло. Город они именно захватили, пусть и не с бою. Но теперь считали его своей законной добычей и вели себя с жителями соответственно. Правда, некоторые группы бандитов располагались отдельно. Это была вновь созданная служба безопасности и еще парочка каких-то странных образований. Их роль мы определить еще не успели. Они занимали здания ФСБ, МЧС и почему-то санэпидстанции. Для их блокировки были выделены отряды, человек по 100. Должно было хватить. Тем более, что атака на здание не предусматривалась. Просто заблокировать их внутри и ждать подхода техники. Это вчерашние работяги могли сделать относительно легко и без потерь. А грач со своими спецами должен был по возможности пресечь бегство бандитов из города. С собой он взял еще с 50 человек. По его мнению, эти ребята вполне могли бы оказать ему достаточную помощь. В перспективе он даже рассчитывал их натаскать должным образом, чтобы получить в свое распоряжение отряд поддержки. Парни это были молодыми, они только недавно вернулись из армии и не успели еще подзабыть прежнюю науку. Поэтому к их вооружению и оснащению мы отнеслись особенно внимательно. Даже переодели однообразно, благо что на складе имелось достаточное количество танковых комбинезонов и военной формы. Пусть и старого образца, еще советское снаряжение, но в очень хорошем состоянии, даже обувь была. Вот и казармы. 4 здания стоят особняком от прочих городских построек и обнесены высоким кирпичным забором. Здания старые, еще после военной постройки. Перед ними большой плац. Чуть сбоку располагается небольшое здание штаба и автопарк. Даже отсюда видно поднятые вверх стволы минометов. Обернувшись к потеряшке, киваю ему на штаб. Он делает знак, и следом за ним срывается с места еще около десятка бойцов. Черт побери! Мое место сейчас там, с ними. Но кто тогда будет рулить всей операцией? Сидевший на лавочке у крыльца, часовой с хрустом потянулся. Утро уже. Скоро братва встанет. Тогда можно будет и соснуть минуток 200. И кто только придумал эти дурацкие караулы, будто и впрямь мы все в армии. В городе уже давно все тихо, никто не бузит и не борзеет. Вокруг километров на 200 вообще голяк, никого серьезного и нет. Чего там вверх не опасаются? Да и вообще, пора уже будет с ними конкретно побазарить. Наша власть, так че меньжуемся? Баб, видишь ли, не трогать. А нахрен они тогда сдались-то? Перед кем выеживаемся? Перед мужиками этими, что ли? Так это стадо, а ему пастух полагается. Нет, правильно вчера Колян говорил. Пора уже конкретных пацанов наверх двигать. Глыба, он, конечно, фигура авторитетная. Так ведь не один он тут такой. И посерьезнее него люди есть. Давно уже надо было на эту тему перетереть. Мысли перескочили на более приятное. А вот на кухне вчера видел девчушку. Чего-то она туда приносила. Хороша, фигуристая, и все при ней. Надо будет поглядеть, да и не только поглядеть. Что-то тихонько хлопнуло, и часовой не успел додумать свои мысли. Его голова мотнулась вбок, и по стене расплескались красные брызги. Стукнуло землю карабин. Безжизненное тело сползло вниз. От забора тихо метнулись две тени. Быстро проскользнули вдоль стены, пригибаясь, чтобы не быть замеченными из окон штабного домика. Вскочили на крыльцо. Булькнула масленка, поливая дверные петли. Дверь с легким скрипом приоткрылась, пропуская внутрь незваных гостей. Негромко прозвучали осторожные шаги по полу. Хлопок, еще один, еще. 64-й грифу в канале. Штаб чист. Есть птица-говорун. Фиксируйте, к вам пошли пулеметчики. Ждем. Через забор перескочила еще одна группа людей, тащивших в руках тяжелые тела с танковых пулеметов. Через предусмотрительно распахнутые навстречу окна пулеметчики затащили в здание свой груз. Для облегчения веса с ДШК сняли бронещитки. Но все равно тащить их ребятам было нелегкой задачей. Перейдя в комнаты, расположенные напротив казарм и автопарка, они собрали в них оружие. Подтащив к окнам столы, раскрылись створки, установив пулеметы так, чтобы можно было простреливать подступы к казармам и парку с этой стороны. 64-й, 8-му, в канале. На позиции. Машинки установили, готовы к работе. Действуйте по усмотрению, но не раньше подхода коробочек. Грифу обеспечить тишину, если кто вдруг в гости пожалует. Понял, Гриф. Рыжий, 64-му. Да, на связи Рыжий. Давай, двигай, тебя только и ждем. Понял, едем. Лизунов щедро снабдил нас радиостанциями, так что я мог, не особо напрягаясь, руководить почти всеми основными группами. Исключать возможность того, что бандюки все-таки отслеживают активность в эфире, мы, естественно, не могли. Поэтому рации на танках работали только на прием. Зато засечь рации ракетчиков бандиты точно не имели никакой возможности. Такой техники у них просто не могло быть. Так что на эту тему я не волновался. За домами возник гул. Потихоньку он усилился, задребезжали стекла в окнах. Казармы еще стояли молча. Никакой активности в них заметно не было. Пора бы уже, 9-й час как-никак. Сколько можно дрыхнуть? Рыжий на связи, 64-го вызываю, в канале. Подходим, вижу казармы. Давай, работай, как уговорились. Будь спок, командир, прорвемся. Шедший впереди Т-10М мощным ударом снес створки ворот и, пройдя еще десяток метров, остановился. Следом за ним, проломив в разных местах забор, на плац ворвались еще несколько танков. Казармы оказались под прицелом их орудий. Рассыпаясь по плацу, прячась за различными укрытиями, в проломы вбегали люди с оружием. «Рыжий, 64-му! Здесь я!» «Похоже, что здешние обитатели еще не проснулись. Ну, сыграй-ка им побудку. Сейчас это мы с превеликим удовольствием. Танковое орудие выбросило огромный сноп пламени. Тяжелый снаряд, попав в простенок между окнами, пробил в стене здоровенную дыру. Еще звенели падающие на землю осколки стекол, как стоявшие рядом танки дали по одному выстрелу. Здания казарм только что не подпрыгнули, окутались дымом. Суматоха поднялась жуткая. Орудийный выстрел — вообще очень хороший будильник. А уж когда он сопровождается еще и снарядом, да не одним. Бандиты рванули буквально во все стороны. Они выскакивали из дверей, лезли из окон, даже откуда-то из-под земли появлялись отдельные фигурки. Никакого организованного сопротивления не было и в помине. «Пулеметчики, огонь!» Штабное здание выбросило из всех окон языки огня. Удар сразу шести станковых пулеметов, два из которых были крупнокалиберными, разом уполовинил количество бегущих. Бандюки бросились было назад, но тут снова рявкнули орудия. В разнобой затрещали автоматы с нашей стороны, прореживая ряды бегущих. «Рыжий 64-му! Тут я!» «Обожди, пока пушками долбить, а тут в здании ничего не останется!» «Жаль, только во вкус вошли. Ладно, сейчас ребятам передам». Орудия танков прекратили огонь. Однако же всех прочих это не касалось. И автоматы оцепления периодически оживали, находя себе новую цель. Не отставали от них и пулеметчики. Пользуясь возможностью, посылаю группу на захват автопарка. Я все еще ощущал смутную угрозу, исходившую от мрачных минометных стволов. Как-то не по себе было чувствовать их за спиной. «Командир!» толкнул меня в плечо один из бригадиров. «Смотри!» С третьего этажа казармы кто-то размахивал белой тряпкой, привязав ее к какой-то палке. «Ага, никак на переговоры хотят». «Да черт их там разберет!» — пожал плечами мой собеседник. «Я бы им туда вкатил парочку поросят на завтрак». И он покосился на стоявшие впереди на станке. «Так мы и без того туда их насовали. Будь здоров. Беречь надо боезапас. Хрен его знает, как оно все в будущем еще выйдет. Давай, организуй от нас такую же тряпочку. Ребятам в цепи передай. Пусть пока не стреляют». Стрельба с нашей стороны понемногу стихла. Не стреляли и осажденные. Наконец, из-за забора тоже высунулась палка с белым полотенцем. «Ну и что?» — поинтересовался я у вернувшегося бригадира. «Они нас в гости ждут. Перетопчутся». По моей команде Т-10М выразительно повел стволом, нащупывая возможные цели. Это движение немедленно было замечено осажденными и понято правильно. На крыльце появились двое парламентеров. Подняв над головой белую тряпку, они двинулись в нашу сторону, обходя убитых соратников.